вся армия, — сказал немец в белом платке. С той минуты, как немец послал фюрера праотцам, он осмелел заметно. «А ведь зимой в России снег, — сказал Ибен. Немцы засмеялись, то, что в белом платке громче остальных. А нам казалось, что зимой нас здесь не будет, — меланхолично заметил немец помоложе. Бечетов, что стоял подальше ото всех, был почти уверен, что Идена одолевало искушение спросить немца, «А где вы предполагали быть в зиме? Не на британских ли островах?» Но англичанин молчал. В других обстоятельствах Иден, пожалуй, бы спросил немца, но сейчас в этом не было смысла, для Идена, разумеется. Спросить значит показать русским, что вторжение на острова предотвращено, потому что немцы застряли под Москвой. Надо ли это показывать русским? А мысли именно шли именно так. И Бечетов имел возможность сказать себе, что это именно так, когда вошел с Иденом в Клинскую обитель Чайковского, преданный немцами разору. «Подобное могло быть и с нами», — сказал Иден. Все время, пока Иден объезжал Клин, рядом с ним был полковник Иван Костылев, старый вояка, давно пребывавший в отставке, которого вновь призвала в строй война. Костылев не без охоты вызвался сопровождать Идена. Он полагал, что его интеллигентность, хорошие манеры, а может даже и выправка в данном случае могут быть полезны России. Все было бы хорошо, если бы не сутуловатость, которая мешала Костылеву нести корпус, когда это подобает бравому воину, да, пожалуй, больная нога, которая сковывала подвижность. И вот так, ругая себя и за сутуловатость, и за больную ногу, однако не подавая виду и даже наоборот демонстрируя настроение, которого у него не было и в помине, Костылев следовал за Иденом. «Вы старый русский офицер, господин полковник. Я так полагаю, старый офицер?» «Все точно. Имел честь гранить австрияков под командованием высокочтимого Алексея Алексеевича в мае 16 года в Галиции». Иден поднял руку, призывая на помощь Бечетова, который, услышав английскую речь полковника, постал, полагая, что участие третьего лица в данном случае не обязательно. «Скажите, пожалуйста, кто есть Алексей Алексеевич?» «Ну, разумеется, генерал Брусилов, главнокомандующий Юго-Западным фронтом», — заметил полковник, не дожидаясь, пока Бечетов переведет вопрос Идена. «О, Брусилов, брусиловский прорыв!» — выговорил Иден, возликовав. В том, как он произнес эти несколько слов, чувствовалось, Иден рад не только тому, что его собеседник был участником известной баталии прошлой войны, но и тому, что эта баталия оказалась в пределах представлений Идена об этой войне. Они вошли в избу, просторную, жарко натопленную и тщательно выскобленную и вымытую, хотя по всем признакам сейчас и нежилую. На столе, устланном большой географической картой, стояли самовар, графин с водкой, тарелки с колбасой и сыром и длинная миска с горой черного хлеба, свежего, аккуратно нарезанного. Иден взглянул на графин с водкой, заулыбался. «Русский чай?» Посмотрел на окно. Стекла были неожиданно прозрачны. И, увидев сожженный дом напротив, помрачнел, стал молча устраиваться за столом. Костылев сел напротив. Он взял графин и с веселой пристальностью взглянул, как плещется внутри его холодно-прозрачная влага. «Как вы, господин Иден, готовы для начала?» «Чай?» — переспросил Иден по-русски и улыбнулся. «Давай, давай!» «Выпили». Иден с лихостью нарочито бесшабашный, точно это была не рюмка водки, а нечто большее. Полковник деловито по обязанности. Бечетов пил в охотку, мороз пронял его. «А вот мог бы я вас спросить?» — обратился Иден к Костылеву, когда не без помощи огурца и кусочка сыра огненная влага была загашена. «Да, пожалуйста», — отозвался полковник и перестал есть. «Вы старый русский, видевший ту войну и эту, какое чувство у вас доминирует? Вы понимаете меня?» «Мне кажется, понимаю», — отозвался Костылев и задумался. «Какое чувство доминирует? Сделать все, чтобы не было третьей войны, вот это чувство. Простите меня, господин министр, но будь моя воля...» я бы настоял на границах, которые гарантируют безопасность Советского Союза. Ильин помрачнел. Казалось, начатый им разговор принимал оборот, которого он не ждал и, пожалуй, не хотел.